Глава 18. «Как дела?» — тускло спрашивает Тон. «Все хорошо», — отвечаю я. Наливаю кофе в чашку, сажусь напротив. «А у тебя что, праздник?» — я киваю на наполовину пустую бутылку. «Горе у меня, Жень», — говорит с такой вселенской тоской, что если бы я не знала, в чем дело, я бы подумала, что кто-то умер. «И что случилось?» — выражаю некую озабоченность. «С налоговой звонили. Проблемы у нас», — мрачно отвечает он. «Ах, вот как! Праздники, значит, у него с любовницей, а проблемы у нас». Я цокаю языком, сочувствую, качаю головой. «Ну да, неприятно. А что за проблемы? Уверена, ничего такого серьезного, чтобы пить. Забыл про свое давление?» «Жень, ты не понимаешь. Я могу лишиться всего бизнеса. Я могу стать банкротом». «Ну да, если ты что-то нарушил, не заплатил налоги, ты можешь стать банкротом», — справедливо замечаю я. «А что бухгалтер твой?» «Да там делов-то всего...» — он осекается. «Да ей 20 лет всего. Что она там понимает?» «Ох, дурак я!» «Интересно. С бухгалтершей он тоже того? Хотя сомневаюсь, у него навряд ли хватило бы сил и времени двоих окучивать. Просто хотел окружить себя хорошенькими мордашками. Пожадничал на опытного бухгалтера, которая могла бы залатать его дыры. Я намеренно молчу, знаю, что он не выдержит. Продолжай, дорогой, все равно ты мне все расскажешь. Так было всегда и будет». «А, слушай, Жень, а может, ты как-нибудь сможешь помочь с налоговой?» С надеждой спрашивает он. Я удивленно поднимаю бровь. «Как? Ты же мне даже доступ не даешь к бухгалтерии». «А если я дам тебе доступ, ты сможешь разобраться?» «Ну, можно попробовать», — говорю я с сомнением. «Я не знаю, насколько все серьезно». «А помнишь, у тебя была знакомая?» Уже воодушевляется Роман. «А сейчас у меня есть Танюшка», — говорю я. «Она же там начальница». Делаю вид, что не понимаю, к чему он клонит. «Ну да, а что ты хочешь?» «Жень, прошу тебя. Да, я знаю, я козел, я изменял, но я тебе клянусь, этого никогда больше не повторится. Помоги. Ведь ты же понимаешь, если я лишусь бизнеса, то и ты лишишься всего. Помоги, Жень!» «Ах, вот как ты запел. Тоже на никто. А как проблемы, так к жене? А что же Лерка помочь не сможет?» Хочу ответить резко, но прикусываю язык. Сейчас не время разводить ссоры, надо действовать аккуратно. «Согласна», — киваю. «Не хотелось бы продавать квартиру из-за твоих долгов». «А так что, поможешь?» — с надеждой смотрит он на меня. «Может быть, через пару дней я освобожусь», — равнодушно говорю я. «Да, Жень, чем ты там занята? Тебя муж просит! Можно отложить свои дела? Ты все равно не работаешь!» Возмущенно кричит Тон. «Ну, ты как-то просишь без уважения». Я добавляю холода в голос. «Как будто я тебе чем-то обязана. Я вообще-то развестись с тобой собираюсь. Мне это все зачем, если я получу только половину?» Роман делает свой самый жалостливый вид. «Женечка, ничем ты мне не обязана. Я на все согласен, ведь... Если я обанкрочусь, то банк и квартиру отберет. Мы оба останемся ни с чем. Ну, посмотри бухгалтерию, что можно сделать? Ведь ты же не думаешь со мной разводиться, правда? Если бы хотела, уже давно бы заявление подала. Мы же все еще семья, правда?» «Ладно, завтра посмотрю твои документы». «Ах, куда я от тебя денусь? В моем возрасте не разводятся». «И правильно, Жень, правильно. Прости меня, дурака». Роман вскакивает и хватает меня за руки. Я с трудом сдерживаюсь, чтобы не оттолкнуть его. «Ну, куда нам разводиться? Люди засмеют. Дочь взрослая». «Ты решил с Лерой?» – перебиваю я его. «Так и будешь ей деньги таскать, пока я тебя из дерьма вытаскиваю?» «Я больше не давал ей денег, клянусь, и не дам. Только то, что по закону причитается». Он прижимает руку к груди. «Юрист в суд заявление готовит на определение отцовства». «Как я могу знать, что ты снова во все тяжкие не пустишься?» Напускаю на себя обиженный вид. «Жень, да мне уже почти 50!» — восклицает он, как будто его это может остановить. «Я понял, что могу потерять тебя, нашу семью, я не переживу этого!» Он картинно хватает себя за сердце. «Не переживешь, если дальше так продолжать будешь». Встаю, беру бутылку и прячу в шкаф. «Это все стресс, ну подумаешь, выпил», — бурчит недовольно Роман. «Ну, если я еще что узнаю про твои похождения?» Разворачиваюсь к нему и сурово сдвигаю брови. «Ни в коем разе, Жень, я все понял!» — торопливо убеждает он меня. Я мысленно потираю ладошки. Половина дела сделана.